Вернувшись на улицу, Оби-Ван обдумал все то, что ему удалось узнать. К сожалению, не так уж много. Сначала он хотел доложить это совету, но потом передумал и решил подождать, когда у него будет нечто большее, чем слухи и догадки. Но можно быть уверенным, что Даша Ассан потеряла информатора, которого должна была охранять. Ее прыгуна разобрала уличная банда, а Айрока-ручителя потерпел аварию после мифической дуэли с типом в капюшоне. Оби-Ван насмотрел транспорты, но ни информатора, ни Даши, ни магистра Бандару он не видел. Вдобавок ко всему, Виго Черного Солнца Хат Янг был убит тем же типом в капюшоне. На месте убийства ощущалось то же странное беспокойство, что и рядом с остатками Айрока-Рабандары. У Оби-Вана возникли две теории, которые абсолютно противоречили друг другу. Теория номер один. Даша теряет информатора, его отбивают приспешники Черного Солнца. Даша идет по их следу до Тускинского оазиса, а когда на нее нападают, она перебивает целую комнату телохранителей, в том числе и Инта. Затем она зовет на помощь наставника. Они летят на Каре и разбиваются. В этой теории есть дыры, через которые может беспрепятственно пролететь целый дредноут. Например, Даша, конечно, сражается хорошо, но не настолько, а если настолько, то не потеряла бы информатора с самого начала. А также не объяснить чувство неудобства, испытываемое на месте крушения Айрокара и в зале Хата. Теория номер два несколько другого сорта, лучше связана с Черным Солнцем, включает в себя того, кто убил Хата Инта и его телохранителей. Оби-Вану нравилась больше вторая версия по нескольким причинам. Одна из них, он не хотел верить, что джедаи виновны в тех преступлениях, которые он расследует. Но ни одна теория не объясняла, где же сейчас Дарша и ее наставник и почему от них так долго нет вестей. Оби-Ван вздохнул. Он еще не все проверил. Остается наведаться в здание, где произошел взрыв. Он еще раз уточнил адрес и направился в ту сторону. Может, повезет узнать там что-нибудь новое, что-то, что прояснит всю эту путаницу. Но ничего подобного. На месте взрыва Оби-Ван услышал пару довольно интересных новостей, но они только замутили воду. Один из местных полицейских детективов сообщил, что взорвавшейся комнатой владел Хас Манчар, заместитель вице-короля Торговой Федерации, который и был убит. Очевидно, что Черное Солнце как-то во всем этом замешано. Конечно, нет доказательств, что преступная группировка в сговоре с Торговой Федерацией, но это вполне возможно. Слишком много вопросов, решил Оби-Ван. Слишком много вопросов и полное отсутствие ответов. В конце туннеля забрезжил свет. Лорн, и Пять и Дарша радостно поспешили к нему навстречу. Они дошли до проема, частично забитого досками выхода в другой сарайчик, напоминавший тот, через который они попали в подземелье. Троица снова выбралась в мрачную темень алого коридора, сектора Карусканта. Ощущение было такое, словно они вылезли на яркое солнце. Слишком долго они бродили по лабиринту. Лорн с облегчением вздохнул. Поиски дороги обратно, на поверхность, конечно, затянулись. Да чего там, несколько тупиковых переделок, парочка поворотов назад. Но, в конце концов, никто из тамошних жителей их больше не трогал. Ведь в желудке Тазина были только ктханы. С этим, кстати, очень повезло. Все-таки подъем по канату вдоль стены провала, не утренняя прогулка. А времени отдыхать не было. Не было времени даже просто отдышаться. Они знали, что ситх где-то сзади, он неустанно идет по их следу. Это, само собой, их главная головная боль, но далеко не единственная. Лорн прикинул, что при любом раскладе и банковские служащие уже не прочь побегать за ними. Липовый перевод, наверное, уже привлек внимание планетарной полиции, а может даже и некоторых республиканских компаний. Вдобавок Лорну казалось, что у Черного Солнца тоже есть кое-какие вопросы к нему. Например, какой сделкой занимался Янг и есть ли какой-нибудь очевидец событий в Тускинском оазисе, кто смог бы соединить все кусочки головоломки. Короче, все организованные силы планеты охотятся на него и Пять. Но ситха он видел собственными глазами, а остальных – нет. Так что и Пять наверняка назовет все предположения паранойей. Ну и что? На нижних уровнях паранойя – не болезнь, а стиль жизни. Дарша заговорила. Наши люди уже наверняка отправили кого-то искать нас. Если мы сможем добраться до Камлинка, то все, что нам нужно, связаться с ними и попросить подобрать нас. Ах да, еще джедаи. О них-то я и забыл. Нате, пожалуйста, Еще один пункт в списке. Мы находимся в районе, где всего несколько работающих общественных коммстанций. Парой уровней повыше их наверняка будет больше. Умно, ничего не скажешь. Станцию-то найти можно, главное, знать, где искать. Но Лорн не горел желанием, чтобы Дарша привела их в храм. Там, в туннелях, во время бесконечных поисков выхода он умудрился шепнуть дроиду несколько ценных указаний так, что Дарша их не слышала. И Пять знал, что Лорн хочет пробраться к Тудинусалу как можно скорее, и без всяких там падаванов. «Давайте вернемся к вопросу дня. Как нам попасть на верхние уровни?» – предложила Дарша. «Лезть по стене, рискованно. Немного раньше я уже встретилась с нетопырками. Мне не понравилось. Я лезла по монолитному зданию, но здесь их что-то не видно. Это точно. Без средства передвижения подъем на верхние уровни остается проблемой. Конечно, если удастся связаться с Тудином Салом, он пошлет за ними транспорт. Но получается замкнутый круг. Для начала надо найти коммстанцию. Смешная выходит ситуация. Они торчат в полукилометре от самой развитой области галактики. Только одна неувязочка. Полкилометра вверх. Свобода висит у них над головой, на несколько уровней выше. Да, как ни крути, решил Лорн, хуже вряд ли может быть. За нами следят, сообщил дроид. Еще до того, как дроид это произнес, Дарша уже чувствовала их. Их много, принадлежат к различным видам. И намерения у них злобные. Ну почему я не удивлен? Вопросил Лорн. Тем не менее, кто? Дарша ментально просканировала наблюдателей, знакомые образы. Она уже встречалась с ними чуть раньше. Это не ситх, сообщила она и заметила, ЧТР Лорн явно расслабился. И тут она узнала эти вибрации силы. Это, эй, дамочка, до сих пор тут шляешься. Зеленоволосый, главарь банды хищников, тех самых, кто напал на нее в первое появление в алом коридоре. И трое его приспешников, Трандашан, Сауринец и Диварнец. Дарша чуть не рассмеялась от радости. По сравнению с существами, которых она видела в подземелье, эти безобразники, просто дети. Лорн, судя по всему, отреагировал так же. «Отвалите, ребята», — мягко проговорил он. «Мы слишком большая рыба для вас». Но по лицу Зеленоволосого нельзя было сказать, что он собирается сматываться отсюда. Значит, его предполагаемые жертвы не хотят дрожать от ужаса. «Хватки, парнишка», — признала Дарша. Тот заговорил снова, как будто не слышал Лорна. «Вы на нашей территории. Нужно платить за проход». Дарша едва не расхохоталась. Казалось просто уморительным, что когда-то она нервничала по поводу этих младенцев. За последние 30 часов ее будущее резко изменилось. Видимо, до предводителя хищников что-то дошло, потому что несколько секунд он явно дергался. «Я сказал», — начал он, но Лорн его перебил. «То, что ты сказал, и то, что ты сейчас сделаешь, две абсолютно разные вещи. Слушай, как все будет. Вы отдаете нам деньги. Все. Каждый из вас. А ты, Лорн указал на главаря, проведешь нас кое-куда». Зеленоволосый наверняка выглядел бы менее удивленным, если бы его просто сильно ткнули в грудь. Секунду он стоял как статуя, электростатическая прическа слегка колебалась на ветру. Его товарищи смотрелись не лучше. С таким они сталкивались нечасто. Банда оглянулась на Зеленоволосого. Дарше не понадобилась сила, чтобы прочесть этот взгляд. Они ждали его решения. Также было понятно, что Зеленоволосый сознавал, что его ждет. Он оглянулся на свою команду, потом на Даршу, на Лорна и Пять. «Взять их!» – заорал он и кинулся на Лорна. Тот сделал шаг в сторону и поймал летящего на него юнца. И Пять обрушил металлический кулак на его зеленую голову. Мальчишка осел. Трандашан прыгнул вперед, размахивая виброножем. Дроид пальнул из своего пальца бластера в угрожающий клинок. Лезвие раскалилось. С диким воплем Трандашан отбросил обжигающий металл и дернул в темноту, своим нянча поджаренную конечность. Дарша нырнула глубоко в силу. Она заранее знала, что нападающие собираются сделать. С Тазином сражаться гораздо сложнее. Едва она подумала о световом мече, он сам скользнул ей в руку. Клинок сверкал в темноте, когда она отражала бластерные заряды Диваранца, поливавшего огнем ее и спутников. Дарша взмахнула свободной рукой. Бластер Сауринца выпрыгнул из кулака хозяина и отлетел к Лорну. Тот поймал его. Он переключил оружие на режим парализатор и выстрелил дважды. Двое оставшихся бандитов повалились на искореженное ферракритовое покрытие улицы рядом со своим главарем. Потасовка заняла не более нескольких секунд. Лорн и Пять принялись обыскивать валяющихся без сознания парней. «Что вы делаете?» – спросила Падаван. «А на что это похоже?» – вопросом на вопрос ответил Лорн. «Мы забираем деньги у тех, кому они не нужны, и отдаем тем, кто чувствует в них необходимость, то есть нам. Чтобы попасть наверх, нам нужны кредитки». Дарша хотела что-то сказать, но потом передумала. Грабить – не ее стиль, но сейчас это просто необходимо. Зеленоволосый дернулся и застонал. Лорн ткнул его бластером и приказал. «Поднимайся». Зеленоволосый кое-как встал на ноги. Слишком счастливым он не выглядел. «Я уверен, что у вас есть какой-то путь на верхние уровни», — объяснил ему Лорн. «Пойдем, поищем его». Дарша почувствовала, что паренек сопротивляется. Она хотела сделать движение рукой, чтобы сфокусировать силу на мальчишке и сделать более доступными слова, но Лорн ладонью остановил ее. «Не надо трюков, Дарша. Я хочу, чтобы он был в трезвом рассудке». Она собралась возразить, но потом пожала плечами. «Кажется, у него есть план, а это на данный момент больше, чем есть у нее». Лорн пихнул хищника новоприобретенным бластером. С оружием в руках ему сильно полегчало. «Конечно, это только бластех ДХ-17 без всяких оптических наворотов, с практически пустым аккумулятором, но он все-таки приятно жужжал на протяжении короткой схватки». Лорн еще подобрал виброныш. «Все это вряд ли поможет, если ситх таки поймает их, но это лучше, чем встречать темного мстителя с пустыми руками. Но на нашей улочке случился еще один праздник. Поскольку только он и Пять обыскивали хищников, Дарша упустила из виду находку и Пять. Дроид показал ее Лорну, когда Дарша осматривала Зеленоволосого. Маленький камлинг, наверняка запарленный своим бывшим обладателем. Но и Лорн, и Пять не раз и не два взламывали камлинки, так что обойти стандартную систему защиты проблемой не будет. Трое снова двинулись вперед, следуя за упирающимся проводником, тщательно следя за его движениями. Парень вел их к аллее, расположенный в 200 метрах от места, откуда они вышли. Теперь, если И-5 улучит момент и пристроит камлинг в свое информационное гнездо, можно сразу связаться с Тудином Салом и договориться о встрече. «Все складывается как нельзя лучше», — решил про себя Лорн. Он и его партнер наконец получат возможность спокойно перебраться на вожделенную окраинную планету. Конечно, придется бросить Даршу. Как ни странно, эта перспектива вызвала у Лорна гораздо меньше радости, чем он предполагал. Скорее даже совсем не вызвала. Ведь Дарша помогла ему выжить в этом кошмаре. Лорн попытался напомнить себе, что она это делает только лишь ради доставки информации неймадианца джедаем. Но она сама знает ровно столько же, сколько и он сам. Может, он и сможет добавить несколько деталей, но не более. Дарша сама изложит данные джедаем не хуже. И хотя Лорн едва мог допустить мысль об этом, он и впрямь немного увлекся ею. Да, она младше его, но это добавляло ей еще больше очарования. Не забывай, он жестко одернул себя. Она, джедай. Или падаван, если быть точным. Падаван, выполняющий свою первую одиночную миссию, это Лорн понял, слушая ее беседы с И-5. На первом же старте она потеряла наставника, провалила миссию, упустила информатора. Почему она идет дальше? Почему она хочет привести их в храм? Разве она не видит, как джедаи манипулируют всеми? Лорн хотел это выяснить. Он сбавил шаг и оказался рядом с Даршей. И-5 шел впереди, не сводя фоторецепторов с Зеленоволосого. «Падаван Ассант», — с трудом произнес он. «Ничего, если я спрошу. Но, что тебя заставило выбрать путь джедая? Они не, то есть...» Лорн запнулся, не зная, как продолжить. Он посмотрел на девушку и встретился с внимательным взглядом. Даже в тусклом свете фонарей ее огромные глаза были невероятно голубыми. «Ладно, неважно», — грубо бросил Паван и пошел быстрее, чтобы догнать И-5. Но маленькая рука тихо легла на его запястье. Лорн удивленно перевел взгляд с кисти на Даршу. «Я была избрана», — объяснила она. «Избрана силой». Дарша сказала, что никогда не была частью семьи. «Когда джедаи пришли и сказали мне, что я могу стать одной из них, для меня это имело огромный смысл». «Конечно, имело», — подумал он. «Тебя не забрали насильно у отца, который любил тебя, а потом уволили его, потому что думали, что сыну не нужны привязанности». Лорна раздосадовал ее ответ. Ему хотелось разрушить то спокойствие, сломать ту тишину, ту непогрешимую правоту, свойственную ордену. «Но теперь же ты вряд ли сможешь продолжать быть джедаем», — сказал он. «Это разве тебя не злит? Эти люди, этот орден, который ты считала своей семьей, выбрасывает тебя на улицу. Ты знаком с кодексом». Лорн кивнул. «Да, я слышал его множество раз. Нет эмоций. Есть покой», — процитировала Дарша. «Это не значит, что я не расстроюсь, когда мне запретят оставаться в храме. Просто эта эмоция не будет управлять мной. Я едина с силой всю мою жизнь. Там, внизу, стоя лицом к лицу с Таозином, я поняла, что это значит. Стану ли я джедаем или нет, теперь не имеет никакого значения. Я почувствовала баланс силы глубже, и я знаю, что я делала, и буду продолжать делать все, чтобы сохранить этот баланс. Я буду делать это вместе с джедаями или в одиночку, но я буду. Я в гармонии с эмоциями, но при этом я могу чувствовать и разочарование». Его смущение явно было написано на лице, потому что она улыбнулась. Были времена, когда такая улыбка на лице джедая привела бы его в ярость, может быть, даже заставила бы попытаться стереть ее кулаками. Но теперь он чувствовал себя иначе. «Давай я скажу по-другому», — продолжила Дарша. «Я достигла своих целей, даже если не выполнила миссию». Лорн кивнул, но не ответил. Это напоминало двусмысленность, которую так любят изрекать все джедаи. Но, как и улыбка, эти слова, сказанные ею, больше не выводили его из себя. Он не был уверен, что все это значит, и не был уверен, что хочет что-либо на эту тему выяснять. Нет эмоций, есть покой. Дарт Мол крался по туннелю обратно, по той дороге, по которой пришел. Его ярость клубилась в темноте перегретым паром, и способности направлять силу от этого только улучшались. В отличие от дураков, джедаи-ситхи использовали мощь своих эмоций, не прикидываясь, будто их не существует. Любое существо, которое наберется тупости помешать Молу пройти на поверхность, сильно пожалеет об этом. Он миновал пещеру Ктханов, но не увидел ни одного подземного жителя. Без сомнения, его предыдущее посещение их жилища сильно поредило их численность. Это, конечно, хорошо, но он был бы рад возможности изрубить нескольких на куски, чтобы дать выход своему настроению. Напряжение от контакта с силой выловило из памяти эпизод. День крайней концентрации его возможностей. Тот самый, когда он сконструировал свой световой меч. Мол, не имел привычки вспоминать прошлое, если только это не нужно было его учителю. Но удовлетворение от создания, совершенство сосредоточенности на этом и невероятно прочное единение с силой, которые породили его меч, теперь восстали в памяти. Специальная печь, которую он собрал по эскизам, извлеченным из голокрона ситхов учителя, излучала невероятный жар. В ней формировались синтетические кристаллы, важнейшая деталь в создании меча. Но вместо того, чтобы позволить им формироваться самим, Мол остался рядом, сконцентрировавшись на изменяющихся камнях, очищая и оттачивая с помощью силы решетки молекулярных матриц. Большинство джедаев используют для световых мечей природные кристаллы. Самый лучший материал – адигайские камни. Остальные компоненты меча найти очень просто. Это элементы питания, интенсификаторы поля, стабилизирующие кольца, но только не кристаллы. Их добывают в системе Адига, в далеких внешних системах. Сложность использования натуральных камней заключается в том, что процесс шлифовки может длиться довольно долго, а калибровка должна быть идеальной, поскольку плохо подогнанный кристалл в состоянии уничтожить не только световой меч, но и его создателя. Поиском и полировкой занимаются джедаи, но ситхи поступают по-другому. Темные мастера силы предпочитают сами выращивать синтетические кристаллы, производить огранку прямо в тигле и таким образом получать оружие самого высокого класса. Мол сидел у печи, доводя до края всю свою ненависть к джедаям, используя силу для управления формированием молекулярных структур четырех камней, взращиваемых для его оружия с двумя клинками. Решение выбрать два лезвия вместо одного было очевидным. Только настоящий мастер осмелится владеть таким световым мечом, а Мол станет не меньше, чем магистром. Это нужно во славу ситхов, и важно его учителю. Даже стенки из прессованного ферракрита не могли полностью выдерживать температуру, требуемую для создания кристаллов. Проходил час за часом, волны обжигающего жара охватывали Забрака. Но его контроль над собой не слабел, боль не разрушила концентрацию. Слой за слоем формировался кристалл, отшлифованный, отрегулированный. Это заняло дни, без пищи или воды, без сна. Но, наконец, мол, почувствовал, что камни готовы. Он выключил печь и взломал ее. Внутри, в формовочных тиглях, находились 4 совершенных кристалла. Мол, усмехнулся в темноту. Да, это хорошие воспоминания, факт, рокотом говорящий о его мощи, обещающий неизбежный и окончательный триумф. Ему помешала странная цепь событий, но скоро все изменится. Ситх снова вернулся в транспортный туннель. С потолка падал свет. Оттуда он спрыгнул вниз сквозь вентиляционную решетку. Мол обратился к силе и подпрыгнул вверх на несколько человеческих ростов, пролетая через дыру. Какой-то обколотый бродяга в отключке лежал на тротуаре неподалеку. Он увидел, как ситх поднялся из недр земли, издал сдавленный звук и вновь отключился, когда ботинки мола коснулись земли. Неподалеку улицу все еще загромождали искореженный корпус Сайракараджидая Твиликта. Ситх прикинул, как лучше снова напасть на след жертв. Если однажды он следовал за ними, значит, найти их снова не составит большого труда. Единственный недостаток – это то, что он опять будет просто идти за ними. А это уже надоело. Гораздо лучше опередить их и поджидать где-нибудь. Мол вспомнил метод, с помощью которого он уже однажды выследил неймадянца. Может, планетарная сеть камер еще раз сослужит ему службу. Если он обнаружит последнюю точку, где людишки появлялись, он сможет сэкономить время поисков и пойти прямо туда. Но для того, чтобы начать сбор данных, нужен терминал, а в этих городских джунглях его найти непросто. Мол вспомнил фразу, которую учитель Сидиус как-то сказал ему. Для каждого решения есть две задачи. Дарк Мол поразмыслил некоторое время, а затем активировал наручный камлинг и голографический монитор. Он связался с разведчиком и обратился к главному компьютеру. С помощью него он получил доступ к банку данных и просматривал информацию обычных навигационных экранов до тех пор, пока не дошел до меню, предлагающего услуги других мониторов. Пароль учителя, как всегда, открыл запертые двери, и через несколько секунд Мол вызвал нужную информацию. Для начала карту этой части Алого коридора. Мол установил свое текущее местонахождение и запросил последнее известие о передвижении людей и дроида. Планетарный банк данных предоставил необходимую информацию. Как Мол и подозревал, они направляются к храму, используя встроенный в дроида определитель направления. Но, по счастью, им предстоит еще долгий путь, не к самому храму, а на верхние уровни. Ситх опустил курсор на нижний уровень и отметил несколько выходов из подземелья, которые его жертвы могут использовать. Затем он обратился к блоку данных службы безопасности Карусканта и потребовал список уличных камер около этих выходов. Просмотрев сотни изображений, снятых за последние минуты, Мол не нашел ничего полезного. Оставив эти данные открытыми, он решил проверить перечень недавних преступлений, совершенных в этом районе. Как и ожидалось, выскочила куча происшествий, потрясших Алый коридор в последние часы. Уличные драки, мелкие кражи и другие общественные беспорядки. Среди них Мол заметил одно довольно странное. В сыске находится дроид, совершивший взлом банковской системы. Больше Ситх не обнаружил ничего, что было бы полезным. Дарк Мол нахмурился. Ему нужен транспорт. Так он сможет подобраться ближе к нужной зоне. Он обдумывал проблему. Пока Ситх это делал, Камлинг сообщил, что имеется входящее послание. Беспокойство коснулось Мола холодным пальцем. Это может быть только учитель. Мысль не ответить даже не пришла Ситху в голову. Он переключился на режим коммуникации, прервав связь с сетью охраны, и стал ждать подтверждения. Из Камлинка раздался голос Сидиуса. «Времени становится все меньше и меньше, мой ученик. Как проходит твоя миссия?» «Учитель, я забрал Голокрон. Он будет у меня до тех пор, пока вы не получите возможность осмотреть его». Произошли сбои в поисках человека, с которым собирался говорить неймадианец. «Но теперь он у меня в руках. Я не разочарую вас». Дарт Сидиус молчал секунду, прежде чем ответить. «Я знаю, что не разочаруешь. Когда он будет мертв, свяжись со мной, я объясню тебе, куда доставить Голокрон. Будь осторожен, не обнаруживай нашего присутствия». Последнее прозвучало излишне тревожно для уст учителя, такое беспокойство могло означать только то, что произошло нечто из ряда вон. Но что Молу не приказано, не волновало его. Мол, еще не время, но уже скоро, очень. Да, мой повелитель. Мол направился к месту крушения Аэрокара Джедая. Отличный плацдарм для проведения запланированного эксперимента. Он позволил силе заполнить его. Поблизости нет никаких джедаев. Очень осторожно Мол укутывал силой свою мощь, так чтобы никто не заметил ее. Понятно, что представитель храма будет расследовать произошедшее с их транспортом. И неплохо быть осмотрительным. Ситх ни капельки не сомневался, что сможет уничтожить всех существующих джедаев, но в столице республики их чересчур много. Он не настолько глуп, чтобы напасть на всех сразу. Если джедаи начнут выяснять, что случилось, все станет намного сложнее. Миссия гораздо интереснее, чем казалось первоначально. Мол остановился в тени, неподалеку от места аварии и снова подключился к сети планетарной охраны, используя прежние технические средства. Только некоторых водителей такси за отдельную плату можно было соблазнить отправиться в алый коридор, и даже силы закона обходили эту зону стороной, если не было веских причин поступить иначе. Значит, надо им предложить повод заявиться к нему. Вместо того, чтобы активировать меню, Мол просмотрел текущие траектории движения патруля в этой части планеты. Выше, в нескольких километрах отсюда, совершала обычный облет пара офицеров патруля на гравициклах. Мол запомнил их опознавательные знаки и влез в очередь срочных звонков. Он отправил данные прямо рассыльному компьютеру. Позже аудит, конечно, установит, что его звонок был уловкой, но на данный момент сойдет. В качестве наживки Мол выбрал банковское преступление дроида. Полиция отнесется подозрительно к звонку по этому делу, но, возможно, по поводу канцелярского преступления какого-нибудь механического служащего они обеспокоятся меньше. Это самый лучший повод, который можно быстро найти. Расставив ловушки, ученик Ситха принялся ждать, кто в них попадется. Много времени не понадобилось. Через несколько минут после ввода данных в сеть охраны два полицейских гравицикла с ревом спустились с верхних уровней, яростно мигая прожекторами. Дарт Мол приготовился выскользнуть из тени, где прятался. Внезапно он остановился. На грани восприятия появилось что-то новое. Ситх направил к этому зазубренные щупальца силы. Когда Мол уже коснулся предмета, тот появился в поле зрения и завис над местом аварии. ПДПМ, пилотируемая дроидом полицейская машина. Алый коридор за последние годы стал ареной для ряда убийств офицеров полиции. Именно поэтому ПДПМ и были поставлены на вооружение. В машину встроена пара подвижных лазерных пушек, вмонтированных вверх и низ транспорта, а также огромное количество сенсоров, сканеров и дизрапторов. Мол наблюдал, как все это приближается. Он не ожидал прибытия столь тяжело вооруженной техники, но это не сильно меняло его планы. Он подождал, пока транспорт проследует мимо, направляясь за двумя гравициклами, и начал действовать. С помощью силы Мол прыгнул высоко вверх и приземлился на крышу ПДПМ. Клинки лазерного меча заиграли в темноте, когда он коснулся ногами металла. Мол одним движением срезал верхнюю пушку с шарнира, затем развернул меч и вонзил его в пузырь кокпита из прозрачной стали, проткнув дрейла пилота. ПДПМ начал снижаться, дроид был деактивирован, поэтому транспорт двигался на автопилоте. Или патрульные офицеры на гравициклах заметили, как пикирует машина, или ПДПМ хватило времени послать сигнал бедствия, но они развернулись и направились к Молу. Отлично. Один гравицикл находился над другим. Мол погасил одно из лезвий меча и бросил его наподобие копья в одного из пилотов. Меч пронзил броню на груди офицера. Ситх прыгнул с опускающегося ПДПМ навстречу другому полицейскому. К тому времени, как Мол приземлился на гравицикл, световой меч снова оказался у него в руках. Через секунду патрульный был мертв, а у Мола появилось средство передвижения. Полное отсутствие свидетелей, тем более, возможно, обладающих силой. Операция проведена так быстро, что едва ли кто-то из полицейских успел послать сигнал тревоги. Мол немедленно рванул гравицикл вверх, чтобы опередить своих жертв. Он заложил вертикальную спираль и снова проверил наручный камлинг. Опять в искомой зоне не произошло ничего необычного. Такое ощущение, что камера расположена там, где нет никакого движения. Что-то странно. Дарт Мол прокрутил снятое еще раз, на более медленной скорости. Да, тут что-то мелькнуло. Он снова просмотрел снятое полицейской камерой. Совсем медленно. Ничего, ничего. И внезапно, вот оно. Это точно его цель. Ошибки быть не может. Информационный брокер по имени Лорн Паван. Ситх запросил время снимка. Изображение было зафиксировано 20 минут назад. мол, нажал на акселератор гравицикла и направился к точке, указанной на экране. Теперь они у него в руках. Асака и Эзра вылетели из бреши в пространстве времени, как пробка из шампанского, и кубарем покатились по одному из балконов высотки в Сенатском округе. Юноша пейзажи не узнавал, а вот о груди они были до боли знакомы, как и действующие лица, в разыгрывающемся у них перед глазами действии. Энакин был абсолютно не в себе, и его неуравновешенность можно было буквально ощутить на расстоянии вытянутой руки. Асаш Вентрис поначалу выигрывала в этой схватке, и Энакин получил вертикальный шрам над правым глазом и два маленьких ожога от светового меча на левой щеке. Несмотря на боль от ранений, Скайвокер продолжал сражаться. Вентрис сделала ошибку, недооценив неистовое рвение подростка. Боль и злость придавали ему сил, и Энакин на глазах новоприбывших толкал высокую бледную женщину, уже лишившуюся своих световых мечей, к самому краю, с явным намерением столкнуть. «Ох, это неправильно», — подумала Аска. Этот шрам Энакин получил уже после того, как был удостоен титула рыцаря-джедая и начала войн клонов. Возможно, что наша встреча с Сидиусом форсировала некоторые события. Мысли ее были быстры, но и реакция в скорости не уступала. Она кинулась между сражающимися, чувствуя, что это самое правильное в данной ситуации решение. Асака ухватила Асаш за локоть, не позволяя сорваться со чреватой смертью высоты, а разъяренного подростка, используя силу, оттолкнула прямо в мягкие объятия Эзры. «Запомни мое лицо, будешь должна в будущем. Нужна ты мне. Благодарности не дождешься», — отфыркалась Вентрис, вырывая свою руку из хватки Тагруты и с наигранным достоинством резко развернулась и пошла прочь. «Знаю», — спокойно ответила ей вслед Асака и, кивнув Эзре, обернулась к Энакину. Он был всего лишь подростком, худым и высоким, как грабли, с милой косичкой падавана, свисающей на плечо. Асака и помыслить никогда не могла, что встретит своего мастера в таком нежном возрасте. В один миг они втроем стояли на веранде здания Сената, а в следующую уже находились в мягкой полупрозрачной темноте и тишине Междумирья. «Кто вы такие? Я вас знать не знаю». Энакин сделал пару шагов назад и сжал в ладони рукоятку своего светового меча, готовый в любую секунду активировать клинок и ринуться в схватку. Скайвокер сосредоточился, лениво дернув за нить ученической связи, ему нравилось так делать. Зацепить энергией плотную, натянутую струну и тут же выпусть. Мастер в такие моменты прекращал изображать из себя мраморное изваяние одной из скульптурных композиций храма и взволнованно подскакивал на месте. Сейчас вот, наверное, тоже. Лучше всего получится, если он медитирует или кудахчет о чем-нибудь безмерно важном с кем-то из магистров, Йодой или Адигалией, воображала. Юноша презрительно фыркнул и представил себе трагичную картину бесславного будущего без мастера и поежился. «Ну, где же ты там?» – зло вскинулся подросток. Ему казалось, что прошла уже вечность с тех пор, как он накликнул учителя. Если Кеноби выбрал именно этот момент, чтобы проучить своего безответного ученика, то он перегибает палку с педагогикой. Утомленный внутренними переживаниями, подавляющий всякий энтузиазм атмосферой и компанией этих двоих неизвестных, подросток вновь потянулся к сознанию учителя. «Аби, серьезно, не смешно. Мне хреново, холодно, я хрен знает где и с кем, и тут». Он вновь взял минуту молчания. Ноль реакции. Их связь со стороны Кеноби оставалась спокойной и невозмутимой, как озерная вода в безветренный полдень. «Какого хата? Где Оби-Ван? И кто вы вообще такие?» Не выдержал Энакин и принялся заваливать неожиданных компаньонов вопросами. «Что это вообще все такое? Эта чернота снилась мне прежде. Это мир между мирами, через него проходит, ушедшие в силу сознания джедаев», Асака принялась осторожно объяснять ему. «Он, Эзра Бриджер, вы, к сожалению, не знакомы, а меня ты знаешь и очень хорошо. Ты меня шпилькой называл». Энакин склонил голову к плечу, одарив Тагруту пристальным и внимательным взглядом, а затем потянулся к ней через силу. Он инстинктивно поймал ее ауру, ощутил нечто слишком знакомое и явственно болезненное и насильно притянул струны связи. Она выглядела искромсанным канатом, кровоточащим и гниющим, отравленным, оскверненным, словно жемчужно-белую ткань изваляли в нечистотах, прежде чем окунуть в кислоту с одного края. Но ментальная связь, не просто лента, веревка или канат, это сплетенные в силе нервные окончания, затрагивающие души двух разумных. То, Что сейчас собирался сделать подросток, было прямым нарушением десятка двух традиций, правил и негласных законов джедаев и ситхов, это было аморально и подло. Но что здесь и сейчас, когда он терял опору под ногами, мать, семью, брата, любимого человека, значила нравственность. Казалось, что если бы он только настоял, если бы помог понять. Тагрута застонала и попыталась оттолкнуть от себя настырного мальчишку, но слишком много ее энергии уже было растрачено, в силе она была истощена. Концентрация, медитации, время. Женщина катастрофически не успевала за скоростью юного, мощного и необузданного источника, требовательного и ясно представляющего, что нужно сделать. Энакин оказывается на полу, больно ударившись лопатками и затылком, но своего добивается. Их ученическая связь была восстановлена, мощным потоком горного водопада она хлестала между двумя разумными, насильно смешивая их тревоги и радости, сближая как никогда прежде, стирая границы. Кто из них потерял все, был предан, покинут и едва не убит самым родным? Кто видел и пережил миллиарды ненужных смертей, пылающий ситховым пламенем дом? Кто чувствовал себя бесконечно потерянным, лишним, ненужным? Кто был безответно влюблен и отчаянно это скрывал? Ревновал к полузабытой незнакомке? Потерял ориентир, утратил надежду, боялся лишиться матери? Они сплелись теснее, чем допустимо, став одним существом, одним истерзанным разумом на мгновение вечности. А затем их разметало по противоположным сторонам ринга, одномоментно будто бы вырубив в сознании весь свет. Асака, ошарашенно выдохнул Энакин. Теперь он знал о своей будущей ученице все и дальше больше. Скайуокер поджал губы. Быть такого не может. Это правда, Энакин. Отрицание не меняет действительности, оно не приведет ни к чему. Начало было Таргута своим спокойным голосом с интонацией Оби-Вана, но осеклась, точно вспомнив вдруг нечто крайне значительное. Впрочем, дело твое. Все эти ужасы. Война, горящий храм, бесчисленные смерти, империя. Это же можно предотвратить. Мы как раз над этим и работаем. Это мило, конечно, влез в их разговор Эзра. Но нам спасти не весь мир надо, а Канана, Калибадиума, моего мастера, и вообще остановить ситхов от уничтожения всего ордена джедаев. Звучит, как что-то опасно занятное. Я в деле. Энакин легко загорался и нырял с головой в опасности. Будь здесь Оби-Ван, он бы предостерег Асаку и Эзру от поощрения порывов Энакина, но Кеноби с ними не было, а энтузиазм Скайуокера был заразителен. С чего начнем? Совместная медитация. Асака протянула руки Эзре и Энакину. Нужно понять, какой шаг предпринять в следующем. Миссии джедаев бывают разными. По степени сложности, по срокам исполнения и уровню опасности для жизни. Групповые задания, на которые отправляют две и более команды, дипломатические переговоры, сроком от 2 часов до 3 месяцев, военные операции, предотвращение последствий техногенных катастроф, устранять которые соглашаются лишь джедаи-смертники, примирившиеся с силой. Каждый человек в Ордене предельно четко и ясно осознает, что это не работа, не развлечение. Быть рыцарем значит стоять живым щитом между всеми ужасами и несправедливостью, что существует во Вселенной, и простыми разумными, неспособными противостоять тьме. Когда они дошли до аллеи, Лорн ткнул хищника бластером в спину. Стоп. Лорн развернулся лицом к Дарше и И-5. Есть что-нибудь от команды техников и магов? И не надо меня снова грузить по поводу дешевых сенсоров, которые я тебе установил, прибавил он, обращаясь к дроиду.